Упал не больно. Коричневые прелые иглы, песок, крохотные листочки травы кололи лицо. Он перевернулся на спину, сел. Собаки стояли в 10 шагах, взъерошенные, настороженные, но ближе не шли. Коробка лежала на боку. Наполовину распущенный бант сбился, зацепившись за сучок. Прихрамывая, Михась подошел к коробке, не решаясь поднять крышку, освободил ленту и завязал простым узлом. «Тортик, стой, где стоишь, не двигайся». Михась вытер глаза, присмотрелся. «Человек 5, все в форме. Пограничники, ваши собаки», — начал он и закашлялся. «В горле сухо, слюна после бега вязкая, липкая. Не двигайся, оставайся на месте». Слова выговаривались четко, громко. «Вы что, мужики?» Язык одеревенел, голос незнакомый, чужой. «Нельзя бояться этой сволочи, нельзя». Он отшвырнул коробку. «Спокойно». Один из пятерки вышел вперед, направил на Михася пистолет с коротким толстым стволом. Выстрел игрушечный, пружинный, не сильно ударило в грудь у ключицы. Он наклонил голову. Желтый, с темными полосками шершень впился в кожу в открытом вороте рубахи. Снять его и все. Но он не успел. Зазвенело в голове, маленький колокольчик, веселый, серебряный, дуга в цветах, не бумажные, настоящие, сменившие оранжерейный уют на короткую морозную волю, в гривы вплетены ленты, красные и черные, снег под полозьями накатанный, быстрый, ветер ледяной, но возница успокаивает, мол, мигом доедем, лесок вот минуем и, дома, накаркал, циклон возьми и объявись на самом деле, дождь, сырость, неуют, Балтика. Петров просидел в кресле до самого телефонного звонка. «Вас приглашают на обед, приятного аппетита». Он прошел галереей, опасаясь за костюм. Зал пустой, воздух разряженный, официантка хмурится, ставя закуску. До этого дважды так везло. В 1974 году сидел в зале «Хроники» кинотеатра «Пролетарий», один в зале на 600 мест, смотрел документальный фильм «Заря над Камбоджей», красные кхмеры поливали из леек грядки с луком, а свободный народ пел радостные песни. Еще в 78-м добирался с работы на автобусе, 20-й маршрут, 8 остановок, 1 в салоне. Теперь третий случай, счастливчик. Сегодня и ежедневно, пиво, 2 бутылки мартовского, суп харчо перчен до слез, но вкусный, жаркое, из свежей убойны. За окнами сеял дождь. Петров посматривал на дорогу, пустую, в пупырчатых лужах. Сеял, сеял, да и насеял, шинами по воде прошлепал автобус. Экскурсанты вернулись, Афанасий Никитины. Ежись, они бежали в столовую. Кухня на высоте, на всех готовили. Ух, Николай снял мокрый пиджак, повесил на спинку пустого стула. Не шокирую, быстро вернулись. Петров грыз соленые чипсы, ожидая, когда осядет пенная шапка. Кабы быстро. Николай, обжигаясь, хлебал суп. Ты прав, ничего интересного там нет. Раньше в Клайпеду ездили, пока за границей не стало. А Михась где? Не знаю, с того раза не видел. Михась, Гришин, доктор услышал разговор через ползала, покинул свое административно-медицинское место и подошел к ним. Могу просветить. Он позвонил со станции, извинился и попросил срочно привезти его вещи. Вещи. Николай открыл вторую бутылку. Будете, доктор, я на работе. Впрочем, глоток не повредит. Да, он еще до завтрака собрался, решил срочно вернуться домой, в контимировку. Почему? Николай спрашивал сыто, лениво. Решил и решил, невелика беда. Он телеграмму получил, рано утром. Фирма, где он работал, лопнула, насчет наложен арест. Отсюда и утренний скандал. Тепловато пивко, не находите? С дождя в самый раз. Николай промокнул салфеткой губы. Вот, значит, что, именно, и как вещички. Отослали, неприятности у человека. Пошли навстречу. Спасибо за пиво. Николай отщипнул хлебную корку, посыпал солью и бросил в стакан, плеснув сверху пиво. Вкус другой, меня этому один бич научил. Он отхлебнул. Нет, не то, не получилось. Хлеб другой или пиво, состояние души. Петров взял со стола пакетик с недоеденными чипсами. Вздремну под дождичек. Не дожидаясь Николая, он вернулся в главный корпус. Теперь в самом деле, паковаться и до хаты. 3 короба впечатлений, дегустация в приглядку. Судя по косвенным данным, потрескиванию телевизора при переключении на вторую программу, а также исчезновению из продажи лент для пишущих машинок на 13 мм, осень в будущем году ожидается ранняя, особенно на севере Японии. Завтра и уехать, сесть в поезд и ту-ту, вдогонку за Михасем. Время, самое дремотное. В пионерских лагерях объявляется тихий час, или мертвый, как начальник велит. Фрейду на заметку. Он снял костюм, улегся поверх покрывала. Много-много тихих часов. Магазин тихих часов. Тики-так, шихи-шах. Очень тихо шуршали часы, а в положенное время били деревянными молоточками по пробковым колокольцам. Мастер с лупой, ввинченной в глаз, рассматривал механизм. «На что жалуетесь?» Шепот мастера полон соболезнования. Вдруг, без видимой причины, начинают громко идти. «Я так волнуюсь, неужели нельзя ничего сделать? Поправить? Можно, можно», шепчет мастер. «Полграна тончайшего песочного порошочка, и часы лучше новых, теперь они молчат совершенно. Гарантия на 3 месяца». Он протягивает узкий квиток. «Приходите, всегда рады помочь». Потолок высокий и чистый, без излишеств, лепнины или аллегорических изображений разума, укрощающего стихии. Все функционально, даже этот телефон на ужин. Он лежал без сна, изредка прикрывая глаза минут на 10-15, а потом снова разглядывал потолок. Киноэкран, люстра, помеха малая, вроде длинного зрителя впереди. Медленно мерк вечер, настоящей ночи все равно не будет. Север, лето, тучи, правда, сплошные. Тяжелые, и нудный дождь. Плохо и человеку бродить по дюнам, и собаке. Петров, не поднимаясь, включил торшер. Кино не будет. Кинщик заболел. Немудреная шутка тети Дуси, уборщицы и сторожихи деревенского клуба. Повременив, она добавляла, улыбаясь. А может, и будет. Опохмелится, поправится и покажет. Он дошел до ванной. Свет мой, зеркальце, скажи. Лицо заспанное, одутловатое, отдохнувшее. Сухо треснула поворачиваемая ручка. Петров выбрался в коридорчик. С той стороны двери, сопение, возня. «Ну, дорогой, гостем будешь». Он рывком открыл дверь, по ноге ударила серая тушка. Очередная крыса. И, даже не разогнувшись, ночной даритель бросился бежать, хрустя суставами. «Медведь по сухостою, верно». Петров быстро догнал его, схватил за ворот синей курточки. Тот не сопротивлялся. «Кто же это у нас такой баловник?» Петров разглядывал попрыгунчика, ветерана санаторного движения. Старик хихикал, чмокал губами, подобрав руки к груди, не делая ни малейшей попытки освободиться. Зрачки пульсировали, то сжимаясь до крохотной точки, то расширяясь во всю радужку. Правда, смешно, наконец он прекратил смеяться и тылом кисти вытер выступившие слезы. «Обхохочешься». Петров отпустил куртку попрыгунчика. «Можно кому-другому подвесить». Старик вернулся к двери Петрова, развязал узелок. «Где ты их берешь, Старик хитро прищурился. «Сам ищи, тут и на одного мало». 2 часа караулил, прежде чем добыл. Он пошел, волоча крысу по полу. «До чужого охотника в пропасть, подальше положишь, поближе возьмешь». И он зашел за угол коридора. С душком старик, не зря здесь наблюдается. Абортивная стадия, микротрансформант. Сколько таких среди классических маразматиков распихано по домам престарелых или просто коротающих жизнь в тоскливо ждущих семьях. Днем еще держится личина, а к ночи отступает человеческое, никнет. Петров воротился к себе. Номер пустой, словно он уже уехал. Уезжать, не простясь, да что не простясь, не познакомись толком. Суетное время. Собраться бы да посумерничать, покалякать по душам. Глядишь, и договорились бы мост через пруд построить с купеческими лавками по сторонам или подземный ход до монастыря Святой Бригитты. Он заглянул в шкаф, пошарил по ящикам стола, проверяя, не оставил ли чего. Положено. Полночь миновала. Пора прощаться, знакомиться. Ночной коридор, тихий, застывший вне времени и пространства. В районной гостинице или московском космосе рано или поздно наступает час, когда коридоры становятся на одно лицо, и ведущие в казино, и в единственный на этаж сортир с забитым унитазом. Дежурной не было. Спит, видно, рядом, в комнате дежурного персонала. Он вышел под дождь. Мгла. Сфера мокрого света вокруг фонаря чуть больше тележного колеса. Фонарь едва тлеет, устав и обессилев. Петров шел к медицинскому корпусу. Ноги мокрые, туфли чавкали, как вставные челюсти старца. Человек почувствовал одиночество и решил выпить. Чего? Спирта. А где его взять? Ясно, в докторском кабинете. Замок тут посложнее. Не умнее, а сложнее. Чувствуете разницу? Петров вытер ноги о щетинистое приспособление, шагнул внутрь. Одинокая лампочка светила казенно, по обязанности. Ах, скольких процедур, целебных, пользительных, можно получить здесь. Он поднялся к врачебному кабинету. Чик-хряк-щелк, и мы внутри. Напротив окна, фонарь. Штору задвинуть поплотнее, не совсем же он лопух. Петров включил настольную лампу, выдвинул ящики стола. Бумага, дешевая, плохо нарезанная, кулечек карамели, номер вестника иммунологии за 90-й год, рецептурные бланки, флакон валерианы. Неинтересно. Он прошел в соседнюю комнату. Запах хлорамина, эфира и спирта. А вот и он, медицинский, 70-градусный, в литровой колбе на полке стеклянного шкафа, рядом с коробкой разовых шприцев, штативов с пробирками, заткнутыми ватными пробочками. Для чего же тогда сейф в углу комнаты, ужасно тяжелый даже на вид? Он тронул рукоять сейфа. Да, это для профессионала, с его набором пионерских отмычек смешно и пробовать. Ужасно некрасиво, но придется отрабатывать жалование. Он вернулся к шкафу, достал колбу, хлебнул. Аво, даже 71. Петров поспешил к раковине, хлебнуть водички. Водичка тут ничего. Осторожные шаги по кабинету, пух-пух-пух, это хвост по стулу колотит. Выходите, Виктор Платонович, руки повыше, и выходите. Сейчас, только воды еще попью. Выходите, выходите. Это доктор, иначе придется черемухой выкуривать, потом проветривай. Резонно, уже иду. Слабонервных просит отвернуться. Он прошел в кабинет, на законном месте, за столом, доктор. В двери, охранник с собакой, и длинноствольным автоматом. Чему обязан столь поздним визитом? Петров подошел к зеркалу в стене, оттянул нижнее веко. Холестерин откладывается, много жирного съел. Это я должен спросить, зачем вы пришли сюда? Собака добродушно смотрела на Петрова. Что-нибудь одно, на людей натаскивать или на трансформантов? Вы Николая спросите. Петров поманил пальцем свое отражение. Коленька, иди сюда. Ну, ты, лицом к стене. Охранник обшарил Петрова. Ничего нет, чистый, доложил он врачу. Что ты понимаешь в чистоте? Можно сесть? Петров пьяно улыбнулся охраннику. Столько шума из-за глотка спирта. Рисковые у вас люди. На пороге показался Николай. Отпусти ты его. Пусть в коридоре постоит вояка твой. Отпустить? Доктор посмотрел на охранника. Ладно, иди. Они остались втроем. Петров на стуле у стены, доктор за столом, а Николай прохаживался между ними. Почему вы пришли сюда? Врач вытащил из ящика лист бумаги и теперь что-то царапал на нем плохо очиненным карандашом. Выпить захотелось. Да ладно вам, Виктор Платонович, тут все свои. Выпить? Свои? Врач сломал грифель. Почти свои. Виктор Платонович, сотрудник лаборатории микробиологических структур, прошу любить и жаловать. Надо известить специальный отдел. Врач потянулся за телефоном. Уже. Я и есть специальный отдел. А что представился контролером поначалу, то, служба. А вас, Виктор Платонович, спешу познакомить с Расторцевым Сергеем Леонидовичем, заведующим отдела фильтрации, Сиречь санатория «Янтарь», выявляет лиц до клинической стадии синдрома ЗЭД. О себе я уже сказал. Теперь, когда мы все знакомы, вам слово, Виктор Платонович. Слово, зачем-то вы нас собрали, верно? Познакомиться захотел и выпить. Выпьем, а? Он Ваньку валяет. Доктор нахмурился. Пожалуй, кликну ребят, пусть поработают. Успокойтесь, оборвал его Николай. Виктор Платонович наш гость и, очень может быть, будущий союзник. А, Виктор Платонович, договорятся верхи, и, пожалуйста, верхи, они и нас слушают иногда. А мы грыземся, ссоримся. Дружить надо. Идея хорошая. Петров кивнул на зеркало. А сейчас там кто-нибудь есть? Обижаете? Конечно есть. Что с Михасим? Болеет. Мы-то здесь ни при чем. Просто, раз уж так случилось, пусть хоть какая-нибудь польза от этого будет. Ну, на президента вы зря покушались. Тоже мне, польза. Помилуйте, при чем здесь мы? Просит приготовить не человека, а исполнителя. У нас так их окрестили, мы и готовим. А президент, не президент, конечную цель задает сам заказчик. Кому же вы передадите Михася? А вам и передам. Лично вам и прямо сейчас. Делайте с ним что хотите. Только учтите, ему необходим гомологичный белок. Еда, максимально пригодная для завершения метаморфоза. И он ее станет активно искать. Прямо в поселке и станет. Вы уж поскорее решайте, как с ним поступать. Я, вы хороший, а мы плохие. Пусть разок и мы побудем хорошими. Так что догоняйте Михася. Сейчас он как раз идет к поселку. Счастливого пути, коллега. Да, и в подарок примите пистолет, пригодится. Маленький фонарик маячком горел на скамейке. Он подошел, завернутый в полиэтилен. Пистолет лежал рядом, стандартный Макаров. Петров проверил обойму. Древний, как мир, трюк, повязать кровью. Он побежал в сторону поселка, экономно, легко. После трансформации, тем более лавинной, объекты остро нуждаются в пище. Гомологичный белок, как научно, по-простому, человечина. Сзади шумел мотор, фургончик следовал за ним метрах в 300. Свидетели, документалисты, ближе не подъедут, пока не кончатся патроны. Добренькие, полную обойму дали. Охрана президента изрешетила Чижова, если это действительно был Чижов. На вскрытии обнаружили 11 пуль, только до вскрытия объект существовал почти полный день и сумел уничтожить троих из персонала больницы. Те думали, что перед ними смертельно раненый, и не обереглись. Поредели тучи, скоро рассвет. Получается, они провоцируют объект на агрессию и представят дело так, что сотрудник лаборатории НЭС не справился со своим, именно своим подопечным, тот вырвался на свободу, убил опекуна и многих неповинных жителей поселка Сосновка. Будет расследование, и санаторий повесит на лабораторию. Значит, санаторий они решили прикрыть. Место неудобным стало, или деньги выходят. Страна большая, деньги новые найдутся, а место все одно засвечено, жив Петров или нет. Впереди в рассветных сумерках замаячила сгорбленная фигура. Осторожно, присмотреться нужно. Петров перешел на шаг, восстанавливая дыхание. Нос обнюхивал асфальт, выискивая последние крохи, просыпавшиеся из табакерки. Ухо-ухо. Низкое, басистое ворчание, полное довольство, почти блаженство. Вкусно, Михась, вкусно. Давай вставай. Петров поднял табакерку, липкую от слюны. Ага, согласно мотнулась голова. Тело напряглось, выпрямляясь. Сейчас препарат разнесется с кровью, проникнет в мозг и на минуту восстановит старые связи. Ты меня ясно слышишь? Да. Как себя чувствуешь? Петров оглянулся. Те вышли из машины, шестеро плюс шофер. У Николая, видеокамера. Фиксируйте, фиксируйте. В голове шумит. Речь гнусавая, неразборчивая. Где я? Не помнишь? Какие-то собаки, люди. Потом, держали в камере или клетке, а в соседней было. Или это сон? Он уставился на свои руки. Что это? Что это со мной? Сейчас все пройдет. Что ты видел? Вспомни. Это сон, кошмар. Он посмотрел на Петрова. Знаешь, ты отойди подальше. Я себя. Отойди. Зазвенел, зажужжал зуммер, шлагбаум опустился. Красный свет мигнул и загорелся ровно, долго. Идет поезд 4.17. Вспомни, что ты видел. Погоди, погоди. Это, мои руки, это я. Он затряс головой. Я, все, не достучаться. Последняя попытка мозга бороться с новыми структурами провалилась. Михась, Михась. Но Михася уже не было. Сначала нерешительно, словно во сне, на него двинулся. Кто, кем он стал? Михась Гришин, 42 лет, специалист по наладке силовых установок, дважды подвергавшийся заражению изотопами, что, в конце концов, привело к активации альтернативных механизмов выживания. Первый прыжок неточный, пробный. Трансформация не завершена, для полного завершения требуется несколько дней и пластический материал, например, он, Петров. Быстрым рывком он обогнул Михася. Тот зарычал недовольно, развернулся и потрусил вслед Петрову. На старых ресурсах двигается. Петров выбежал на железнодорожное полотно. «Снимайте, снимайте». Даже на рассвете паровозный прожектор светил ослепительно, яростно, но ни гудка, ни скрежета тормозов. Зазевался машинист или спит. Сейчас, подвести под колеса, и в сторону. Он оглянулся. Тот, сзади, остановился и сел, сгорбись, на подрагивающий рельс. Петров спрыгнул с пути. Паровоз наконец заревел, оглушающе, мощно, но фигурка еще более съежилась, припала к рельсу, не уходя. Может быть, еще действует снадобье из табакерки, и Михась наконец вспомнил, кого видел в камере рядом. Состав, короткий, 6 вагонов, прогрохотал мимо. Тормозить будет километр, не меньше. Как раз к остановке. Может, попытаться вскочить на тормозную площадку, не успеть, и не дадут. Петров выглянул из-за насыпи. Охранники, с автоматами на изготовку, приближались, веером, обходя с флангов. Это они называют охватом. 4 человека. Николай и доктор у фургона. Шофер. Всего 7, а патронов 9. Он снял пистолет с предохранителя. Порядочный человек обязательно пару раз выстрелил бы в воздух. Ну уж нет, в другой раз, может быть, которого не будет. Часть 7. Одиночка. Я сидел у телевизора, в полудреме, а по ту сторону экрана кипели страсти. Показывали шпионский фильм, 6-ю серию, и все предыдущие смотрелись так же, сквозь сон, вперемешку, поэтому выходило довольно любопытно. В герои постоянно попадали знакомые, сам я тоже нет-нет да и мелькал на заднем плане. Зазвонил телефон. Посетовав, что не перевел его на автоответчик, я очнулся, убедился, что на экране события развиваются иначе, чем мне грезилось, и поднял трубку. Оказалось, дядя Иван, из вежливости осведомившись, не сплю ли я, так и подмывало ответить, сплю, он попросил об одолжении, шефской помощи села городу. Звонил дядя Иван редко, а просил о чем-либо еще реже. Пришлось согласиться. Собственно, это и не просьба была, а просьбишка, пустяк. У его сына, а моего, стало быть, двоюродного брата Петьки срывалась летняя практика. Петька был студентом хорошим, почти отличником, вел даже какую-то научную работу, что для наших дней диковинка, и обязанностями своими манкировать не любил. А срывалась практика из-за ерунды. Университет остался без транспорта. То есть не то чтобы совсем без оного, но вот именно Петькину группу вывести было ни на чем. 3 месяца высшая школа не получала средств, а какая копейка перепадет, то тут же и пропадет. Петька вспомнил обо мне и пообещал руководителю практики, что транспорт будет. Убедившись, что отказа не последует, трубку взял сам Петька. Он проинструктировал меня, что, где, когда и куда, и пожелал спокойной ночи. Я положил трубку, переключил наконец телефон на авто и раскрыл свой блокнот. Поручением меня озадачили на послезавтра, понедельник, и нужно было организоваться так, чтобы и клиенты остались довольны, и дядя Иван с университетом. Последнее время дела шли сносно, и я мог себе позволить доброе и бескорыстное дело, но не в ущерб делам корыстным. Пришлось раскрыть карту, практика у Петьки была в районе, который я знал плохо, неподалеку от Глушиц, сказал Петька. Получалось плечо в 100 километров, плюс это неподалеку. Обернемся. Шпионские страсти тем временем кончились победой синих, я перестал делить мир на своих и чужих. Первых очень уж мало, а вторые, часто вчерашние первые, на смену рыцарям плаща и кинжала пришли музыканты. Я поспешил выключить телевизор. Воскресенье обещало быть тяжелым, и мне следовало поберечься. Свое обещание воскресенье выполнило. Спидометр моего чуни показал 340 километров. 340 оплаченных километров, очень и очень неплохо. Чуйня – это грузовик, ЗИЛ-130, кормилец последних лет. 2 года назад я подзанял денег и купил его у одного председателя одного колхоза. С тех пор у меня очень мало свободного времени, но без хлеба не сижу. Всегда кому-нибудь требуется отвезти в ремонт холодильник, на продажу картошку или мясо, переправить из города купленную мебель, а стройматериалы, а лес. Общедоступное грузовое такси нужно селу не меньше газет, электричества и оспопрививания. С гордостью замечу, что заказчиков своих я не подводил и потому заработал определенную репутацию. К вечеру воскресенья эта репутация отозвалась ломотой в теле и гудением в голове, тем, что называют приятной усталостью. Но все же я прежде вычистил и вымыл чуйню, а уж потом себя. Скотина, она ласку любит, на нее отзывчиво. Я верю в предзнаменования, особенно дурные, но в ту ночь сны мне снились самые банальные, и понедельник я встретил в полной безмятежности. Оно и к лучшему. Ровно в 8 утра я высадил на городском рынке десант, старушек, торгующих по мелочи, сотней другой яиц, парой уточек, редиска и прочими плодами праведных трудов. В 8:20 я въехал во двор красного корпуса университета. Студенты грузились спора, Петька представил меня руководителю группы и тоже начал ставить в кузов ящики с надписью «Осторожно, стекло». «Вас, значит, 5 человек всего?» – спросил я более, чтобы разговор завязать. «До 5 я считать умею, даже дальше могу, если понадобится. 2 заболели, получается действительно 5. Со мной. А куда едем?» «Да старая деревенька около Глушиц, Шаршки. Не слыхал, там еще речушка есть». Шаршок, маленькая, наверное, да, почти пересохла. Эй, ребятишки, вы там поаккуратнее. Извинившись, руководитель сам запрыгнул в кузов наводить порядок. На слух, ничего не разбилось. Помощи моей явно не требовалось, голов много, рук еще больше, не баба Маня к сыну в город переезжает. Минут через 5 руководитель вернулся и догадался представиться. Камил Лахметов, докторант кафедры почвоведения. Очень-очень приятно. Виктор Симонов, извозчик грузовика. Так я переиначивал утесовского водителя кобылы. Интересная работа предстоит, обычная. Сбор и анализ образцов почв. На предмет, химический состав и все такое. Докторант был не расположен обсуждать со мной детали научного творческого труда. Да, кстати, он залез в карман джинсовой куртки. Мы с вами можем расплатиться бензином. И вытащил талоны городской администрации. Признаться, я был немножко разочарован. Бескорыстное дело переставало быть бескорыстным. Ничего, в другой раз наверстаем. Можем ехать, вежливо осведомился докторант. Секундочку. Я развернул карту. Шаршки, шаршки. Любопытная у вас карта, заинтересовался Ахметов. Без нее никак. Карта была действительно замечательная, трофейная, из тех, что дед с войны принес. Немецкая, подробная, честная, наклеенная на ткань, кажется, калинкор. Она много лет пролежала в сундучке, пока я случайно на нее не наткнулся. Наши, сусанинские, способны с ума человека свести. Деревенские хорошо знают округу на 5 верст, сносно на 10, а дальше, чушь и дичь. Накружишься, бензину нажжешь. Вот они, шаршки. Я заглянул в кузов. Ребята сидели на откидных скамейках, груз лежал основательно. Жарко, есть немножко, ответил Петька. Остальные согласно закивали. На ходу прохладнее станет. Тент действительно раскалился. Зато случись дождь, сухими будут. Я закрыл дверцу заднего борта, соскочил с лестничной ступеньки. Едем. От докторанта пахло франко-польским одеколоном, но это пустяки. Я опустил стекло, и сразу стало лучше. До Глушиц мы добрались даже быстрее, чем я ожидал. Проедем село, и направо, подсказал Ахметов. Я там несколько раз бывал, дорогу знаю. Вернее сказать, он знал направление. Дороги как таковой не было. Чуни все равно, у него оба моста ведущие, но скорость упала. На чем добирались? Поинтересовался я. Вездеход УАЗ. Хорошая машинка, похвалил я и замолчал. Пошли ухабы, и скорость стала еще меньше. Я же не дрова вез, а стекло. Хорошее, согласился Ахметов и тоже замолчал. Переживал за груз, по лицу видно. Пошли пустые, нераспаханные поля. При нынешних ценах и налогах число их растет год от года. Дешевле из Америки привезти хлебушек. Я поглядывал на карту, пытаясь сориентироваться. Все-таки времени прошло многонько. Нетрудно избиться с пути. Правильно, успокоил меня Ахметов. Еще километров 6. Не скажу, что эти километры были самыми трудными в моей жизни, но почему не поехали университетские водители, я понял. Ничего, чуни полезно иногда размяться. Теперь налево, скомандовал Ахметов, к колодцу. Колодец на моей карте был, но на ней много еще чего было, деревня, например. А на деле оказалось, дюжина домишек, большей частью заколоченных, полуразвалившихся. Да не полу, больше. Можно немного дальше проехать, вон к тем деревьям, попросил докторант. Как прикажете. Я загнал чуню в тень берез, уже стареньких, почтенных, доживающих век. Пока студенты разгружались, я немножко побродил по новому месту. И ноги размять, и спину. Чуня грузовик хороший, но силу любит. А спина у меня своя, не казенная. Местечко, на загляденье. Чистые травы, дикие цветочки, ни мусора, ни битого стекла. Просто разбивай бивуак. В таких местах непременно разбивают бивуак, а не лагерь. Иначе быстро появится это самое битое стекло, и живи, наслаждайся девственной натурой. Даже захотелось остаться на недельку, отдохнуть. Мне часто хочется отдохнуть последние годы, но не время. Вот встану на ноги окончательно, годам к 60-70, и сразу же отдохну. Может быть, и здесь. А что, место чудесное. Заповедник в 10 верстах, реченька Шаршок, и общество образованнейшие, милейшие люди. Милейшие люди тем временем начали ставить палатку, большую, шатровую. Военная кафедра одолжила, пояснил Петька, в обмен на спирт. И хороший спирт, обыкновенный, медицинский. Кузен старательно вбивал в землю колья. Молодец, в жизни пригодится. Я заглянул в кузов, не забыли ли чего практиканты. Оказалось, не забыли. Значит, за вами через месяц приезжать, для порядка сказал я докторанту. Тот пересчитывал ящики, сверяясь с бумажкой. Раньше надо было считать, раньше. Что теперь-то? Да, да, через месяц, 10 июля. Надеюсь, он замолчал, покачал головой и повторил. 10 июля. В какое время? К полудню, если не возражаете. Договорились. Я сделал пометочку в своем блокноте. Счастливо оставаться. Докторант что-то пробормотал. Петька махнул рукой. Прощаясь, остальные тоже поглядели мне вслед. Странно как-то поглядели, словно хотели вернуться со мной назад. Так мне показалось. Наверное, просто усталость сказывается, переутомление. В город я поспел к сроку, да еще по пути захватил дюжину жителей Глушиц. Рейсовый автобус опять не пришел. Вечером, засыпая, я вспомнил деревеньку Шаршки. Вот где бы оказаться, расслабиться, оттянуться, как говорят некоторые. Странно, но теперь эта мысль энтузиазма не вызвала. Напротив, пришло какое-то облегчение, что я здесь, дома, пусть умотанный, но, дома, а не там, в благодати и покое. Чем-то покой тот был душе не люб. В последующие две недели деревенька нет-нет да и приходила на ум. Засыпая, я видел ее ласковые травы, но мнилось, что под ними топь, трясина, прорва. Надо же, как запало. Наваждение просто. Дурное, вредное наваждение, с которым надо кончать. Очередной безлошадный горожанин подрядил меня отвезти его скарб на новые земли. 20 соток. Контейнер, купленный по случаю, всякие там лопаты, раскладушки, доски, все то, с чего начинается дачный участок. Я специально смотрел по словарю. Дача, дом для отдыха за городом. Монплезир центрального Черноземья. Ладно, каждый отдыхает как может. Землю ему выделили, вернее, продали, но недорого, неподалеку от Глушиц. Далековато, зато настоящая природа, бодрился новоявленный помещик. Раньше у нас вина делали, как раз в этих местах, разливался он, отличные вина. По всем меркам, плодово-ягодные, с содроганием предположил я, что вы, он даже руками замахал, натуральные, игристые вина, северное цимлянское, донское, слышали про такие, слышал и пил, но их вроде южнее, в Ростовской области, это сейчас, а прежде виноградарством занимались вплоть до Воронежа, прежде, это когда, при царе, до революции, начали до, закончили после НЭПа, виноград капризная культура, любви требует к себе, а не колхоза. Что ж, и климат тогда теплее бы, при НЭПе. Климат как климат, работали справнее. А знаете, еще вон и годы, при крепостном праве, в парках тутошних помещиков пальмы росли, лимоны и абрикосы. Всяк перед соседом похвастаться хотел. Выйдут, значит, в парк при усадьбе чай пить, и под банан какой-нибудь усядутся. Неужели? Попался мне краснобай нынче. Совершенная правда. А секрет был в трудолюбии. Ну и дешевизне крестьянского труда. Для пальмы на холодное время сооружали теплицу, а летом разбирали, и получалось, будто растет сама собой. Груши свои ели, персики, мандарины, розы круглый год на столе стояли. Многое умели в старину, многое. Что здесь, на Соловках, на севере сады цвели, и вы надеетесь возродить, так сказать, славу наших садов? Славу не славу, а сделать кое-что можно. Районировать сорта, вспомнить старые приемы. Я ведь сам из деревни и сельскохозяйственный кончал. Потом, правда, все в городе работал, но помню, помню землю. Тут начать только надо, втянуться, а природа свое скажет, отблагодарит. Далее он весь остаток пути посвящал меня в планов своих громадье, но совета не спрашивал. И хорошо делал. Участок действительно оказался в славном месте, будь он хотя бы гектаров 10, можно бы затеваться, а не мое это дело. Разгрузив чуйню, мы с дачником распрощались. У того как раз начинался отпуск, и обещал он быть незабываемым. Пожелав ему успехов в основании родового гнезда, я посмотрел по карте. Шаршки были в 20 верстах, не совсем по пути, но и крюк невелик. Время не позднее, почему не навестить родственника? Заодно и дяде Ивану весточку будет приятно получить. Нашлась деревенька не сразу, но я не спешил, ехать вот так, без дела, безвыгодно. Это и есть мой отдых. Я искупался в речке, не глубокой, но чистой, обсох и лишь затем направил колеса к лагерю практикантов. Да, к сожалению, к лагерю. Появился мусор, пусть и не битое стекло. Мне повезло, дневалил Петька. Где остальной народ? На участке. Я пораньше ушел, ужин сготовить. Допоздна работаете. Было 6 вечера. Впрочем, дни теперь длинные. Пока погода стоит, Петька высыпал в котел над костром пачку риса Uncle Ben's. Судя по мусору, питались они именно полуфабрикатами. «Ну и как тебе здесь?» «Да ничего», — неопределенно ответил Петька. «Что, тяжела наука на практике?» «Нет, сносно. Но энтузиазма я не расслышал. Какие-нибудь проблемы?» Он длинной поварешкой размешивал рис, а сам, похоже, решал, говорить или нет. «Ерунда», — наконец ответил он. «Совершенная ерунда». Просто устал немножко. Вот, еще один утомленный. Это у нас семейственное. Может быть, ну ее, практику, вдруг предложил я. Предложил всерьез. Захотелось и самому уехать, и Петьку увести, и остальных тоже. Петька мгновение колебался, потом рассмеялся. Скажите тоже, и я хорош, все идет нормально, работа интересная, тема неизбитая. Несколько печатных работ гарантировано, задел для диссертации, твоей, каждому своей, мне, кандидатскую, Камиллу Леонидовичу, докторскую. Уже пишете? Напишем. Сейчас с этим проще. К окончанию университета и защищусь. Петька начал разглагольствовать и строить планы. На него это не похоже, обычно он предпочитает делать, а не болтать. Ты, может быть, черкнешь пару строк домой, предложил я ему. Петька осекся, как-то испуганно посмотрел на меня. Вы что-то сказали? Письмо, говорю, напишешь? Мать, небось, волнуется. Что волноваться, не на войне. Сейчас напишу. Он снял котел с огня, прикрыл крышкой. Бумагу только возьму. Он сбегал в палатку, вернулся с толстой тетрадью. Это мой дневник. Научных наблюдений нет вообще. Он начал быстро писать. Я поглядывал по сторонам. Да вы работаете рядом. Да, мне показалось, что я расслышал голос докторанта. Совсем рядом, шагов 200, просто за деревьями не видно, не отрываясь от бумаги, ответил Петька. Не видно, значит, так тому и быть. Обходить деревья ради праздного любопытства не хотелось. К тому же и Петька докончил письмо, свернул солдатским треугольником, где и выучился, и протянул мне. Вам пора, наверное. Стало ясно, что меня выпроваживают. Почему, зачем, допытываться я не стал. По дороге назад думал, но ничего толкового на ум не приходило. Разве что особенно интересное нашли и держат в тайне. Черноземные алмазы или золотую жилу. Золото партии, за деревьями. Вечером у дяди Ивана, меня спросили, как мне показался Петька, его практика, житье-бытие. Я отвечал честно, вид здоровый, щеки румяные, место красивое, практика идет хорошо, научные статьи готовит. Притомился чуть, места моим смутным чувствам в разговоре не было. Что сказать, не нравится мне что-то, а что именно? Я попытался определить что, и оказалось, пустое. Мое личное отношение к данному ландшафту – вкусовщина. Спал я и эту, и последующие ночи крепким сном честного трудящегося. Если что и снилось, то поутру забывалось сразу и начисто. Тонны, километры и барыши вытеснили туманные предчувствия. Тем не менее на 10 июля я никаких иных дел, кроме эвакуации Петькиной практики, не планировал. Маленько передохну. Сушь стояла большая, не даст бог в ближайшее время дождичка, великой будет. Крестьяне тревожно смотрели на небо, на поля, да и мне радоваться нечему. Воздух возить, как не уродится ничего. Правда, вечером обещали, идет циклон из Атлантики, а сегодня должен быть крестный ход, дождя. Такими вот мыслями я отвлекал себя всю дорогу. Это я позже понял, что отвлекал, тогда казалось, реальные заботы реального работяги. Речушка обмелела, вода спала на треть, но оставалась чистой и прохладной. Никакого желания купаться не было, хотелось поскорее вернуться и заняться обычными, повседневными хлопотами. Мусору в лагере поприбавилось, но никто меня не ждал. Я-то надеялся, что все готово, собрано, сложено, упаковано, а зря, и никого нет. Я посигналил, гудок учу негромкий, но никто не спешил ко мне с извинениями или объяснениями. Заработались, да, раздраженный, я пошел туда, откуда в прошлый раз доносились голоса практикантов. Если они думают, что у меня других дел нет, кроме как мотаться на край глухого района, то ошибаются. Пусть ищут другого извозчика. За деревьями, в низине, лежало кладбище. Старое, давно заброшенное, непомерно большое для крохотной деревеньки. Я спустился, подошел ближе. Вот она, практика. Словно кроты изрыли, тут и там виднелись кучки земли, дыры, идущие вглубь, вниз, прямо над могилами, а некоторые и вообще выглядят разрытыми. Образцы почв. Однако, я побродил между рядов могил. Большинство, самые скромные, но встречались и мраморные плиты, настоящего мрамора, не крошки. Правда, старые, еще дореволюционные, как ни украли. Народ нынче ушлый, все украдет, все продаст. Видно, не пронюхали, деревенька скромная и уж больно далекая. Очередь не дошла, запах от потревоженных могил притил, и я поспешил покинуть кладбище. Куда все же они подевались? Я решил съездить в саму деревеньку. Вблизи она производила еще более удручающее впечатление. Некрашенные, нечиненные дома, косо врастающие в землю, отсутствие обычной живности, кур там, уток, коз, да просто отсутствие людей. Окна и двери заколочены кое-как, больше для порядку. Большинство досок из самого начала были траченными, трухлявыми, а сейчас и вовсе ни на что не годились. Отдирать их от дверей я, конечно, не стал, но тоски они поприбавили. Наконец попалась изба жилая. Две курицы разгребали что-то во дворе, и вся скотина. Нет, еще кошка, она сидела на порожке, словно следила за мной, курами, просто за жизнью. Серенькая, с темными полосами и невзрачной шерсткой, таких по округе на дюжину 13. Порода среднерусская обыкновенная. Подкупает у таких кошечек морда. Просто не морда, а лицо. Я долго разглядывал и двор, и кошку лишь потому, что не хотелось стучать в дверь, беспокоить. Беспокоить не хозяина, себя. До сих пор ничего особенного не произошло. Ну, нет, ребят, бывает. Отошли на новое место образцы взять, а с отъездом решили повременить. Что меня не предупредили, так впервой разве сталкиваться с людской необязательностью. Занавеска крохотного окошка качнулась, смотрит на меня, стало быть, теперь медлить просто невежливо. Я легонько постучал в дверь. В таких старых домишках они все разные, особенные. По себе делались, и ширина, и высота, сразу можно было узнать и стать хозяина, и достаток. Эта дверь говорила только о старости. Брякнула щеколда, дверь открылась полностью, как знакомому, а не на четверть, как чужому. Старушка действительно была в годах, лет 70, но живая, бодрая. «Тебе кого, милок, узнать хочу? Тут студенты на практике, я их забрать должен, в город отвезти, а их нет. Не скажете, где могут быть эти, что кладбище рыли?» «Ну, не знаю, наверное, рыли что-то. Я водитель, мое дело, привез, отвез». Стало неловко, и я начал оправдываться, но старуха, похоже, не сердилась. Она боялась. Я им говорила, упреждала. Кто слушает? Силы моей на них нет, власти нет. Делали как хотели, бумага ум заменила. Я что-то не понимаю. То не страшно. Не понимаешь? Отойди, подумай. Людей спроси. Я и спрашиваю. Где они, студенты? Так разве я знаю? Разбудили они его, подняли. Я говорила, да что им? Словно глухие, незрячие. Кто они? Студенты? Кто же? И начальник. Бойкие, торопились. А разбудили кого? Его. Что лежал? За 2 года я начал привыкать торопиться медленно. Чаще всего старики непонятны потому, что их не хотят понять. Но сегодня терпение мое не казалось особенно стойким. Может быть, потому, что я начал волноваться. Значит, он лежал, а они его подняли, растревожили. И что, они вместе куда-то пошли? Нет, он пришел за ними. Ну хорошо, пришел, а дальше? А дальше для них ничего больше нет. Почему? Он их всех оборол. Оборол и оборотил. Нет их больше. И не ищи. Она беззвучно пошевелила губами, будто хотела добавить что-то, но не решалась вслух. Искать я должен. Мне ж в город их доставить нужно. Не ищи. Не ровен час, найдешь. Они ведь здесь где-то, рядом. Вот-вот. Где, скажите, да я пойду. А найдешь, не узнаешь. Старуха меня не слышала. 9 дней минует, тогда можно. Если среди них не будет другого. Вся эта невнятица говорила об одном. Старуха выжила из ума. Такое случается. А еще кто в деревне живет? Никого, милок. Нету больше деревни. Кончились шаршки. Ну, хоть в какой стороне искать-то? Спросил я для очистки совести. Негодный ты искать. Сейчас негодный, добавила она, не желая огорчать в конец. Негодный, согласился я и пошел прочь. Эй, милок, кликнула она вслед. Да, без особой надежды повернулся я. Ты меня до дочки не отвезешь, милок, до дочки, в глушицы. По пути тебе, найду ребят, тогда посмотрим. До дочки, повторила она. Я все-таки прошелся по деревне. Старуха не обманула, никого найти не удалось. Запустение. Можно дом купить и жить Робинзоном. 2-3 года назад просили за такой 30 тысяч долларов, 50, у кого фантазии больше. Съест-то он съест, да кто ж ему даст. Я вернулся к чуне. Подожду у лагеря. Разбудили, однако, растревожили. Динозавра. Тираннозаурус рекс. Он проснулся и всех сожрал. Господи, конечно, они же на кладбище рыли. Суеверия, темные страхи, они же здесь, рядышком, вот к старухе и вернулись. И все же, где они? Я заглянул в палатку, теперь внимательнее. Обычный студенческий бардак, помноженный на приволье. Раскиданная одежда, кроссовки, носки. Пара книг, лежавших на земле. В углу ящик с консервами, другой, с презентами от дяди Бена. Дядя Том и дядя Бен. 2 мира, 2 судьбы. Шаршки, деревня контрастов. Я вышел наружу, свежий воздух сразу стал милее и слаще. В другой палатке, такой же, стояли рядами ящики, на которых мелом были написаны номера, первый, второй, всего 8. Все заколочены, кроме последнего. Я приоткрыл крышку. Склянки темного стекла, внутри, земля. Я вспомнил, что это за земля, и поспешно положил склянку, пронумерованную, 2426, на место. Под ногами хрустнуло. Я наклонился. Несколько склянок валялись, раздавленные, осколки сверкали острыми краями. Вот это уже непорядок. 3 часа пополудни. Достав из кабины сверток с бутербродами, я присел в тени. Подожду до 4 и поеду. День проходит зря. Жаль. Черное пятно костра выглядело старым и холодным. Получается, сегодня они еду не готовили. И вчера тоже. Дожевывал свой бутерброд я безо всякого желания. 3 раза я заводил чуню и ехал, наугад, туда, куда мог проехать, к оленьему логу, к старому песчаному карьеру, к кабаньему болоту, но никого не нашел, ни следа, сквозь землю будто провалились. К 9 часам стало ясно, нужно уезжать. Солнце вот-вот сядет, а в темноте мерить дороги, слишком даже для чуни. Невольно, почти неосознанно я завернул в деревню, притормозил у избы, а я уже заждалась, забоялась, не пропал ли ты, милок. Старуха, сгорбившись под огромными узлами, поспешила навстречу. Оно, конечно, день обоязно. Ты, бабуся, кошку можешь в кабину взять, а кур своих, в кузов. Непоседы они у меня, выскочит. Ничего, мы привяжем, привяжем. Укладывая старухины пожитки, я недоумевал, зачем это делаю. Старая пионерская закваска сказывается, кошка покойно сидела на старухиных коленях, та гладила ее по лысенькой голове, отчего кошка урчала едва ли не громче стасильного мотора чуни. По пути я все смотрел, не покажутся ли пропащие, дела им другого нет, чтобы от меня прятаться, и не гляди, не время еще, 9 дней не прошло, а сколько прошло, догадался спросить я, 4-го дня, как случилось, я не видела, слыхала только, что слыхала, а ничего, пошумели немного, покричали, и все, я ж говорила, мне не хотелось вновь заводить бессмысленный разговор, и я сосредоточился на дороге, она в том нуждалась, низкое солнце наводнило ее тенями, скрадывающими ямы и выбоины, нужно заботиться о пассажирах, старушке, кошке и 2 курицах, не растрясти. Глушицы показались уже в сумерках. Успели, с видимым облегчением выдохнула старушка. Конечно, успели, успокоил ее я. Где дочка живет? А по Советской улице, рядом с колонкой. Старушка неопределенно показала рукой. По счастью, улицу не переименовали, да и встречные охотно показали дорогу. Приехали, бабуся. Та споро выскочила из кабины и засеменила к воротам. Охи и ахи, голоса хозяев были не больно довольными. Однако у меня отлегло от сердца. Я боялся, что нет никакой дочки, и что тогда мне делать со старухой. Освободившись от пары кур и нехитрых пожитков, я ехал уже почти по настоящей дороге. Домой, домой. На время сегодняшние события отступили, я был просто усталым, раздраженным человеком, спешащим поскорее добраться до родимого очага. Отупело и машинально я крутил баранку и опомнился, лишь заметив, что стрелка спидометра миновала 100. Недолго и на столб наткнуться или на инспектора ГАИ. Сбросив скорость до положенных 70, я попытался привести чувство в порядок. Не получалось. Голова отказывалась воспринимать увиденное. Или неувиденное, ведь ничего особенного я не узнал. Только одно, практикантов на месте нет. Решив не пороть горячку, я сначала поухаживал за чуней, потом плотно поел, хотя на ночь и не советуют. И только затем позвонил дяде Ивану. Если я надеялся, что Петька со товарищи благополучно добрался и без меня, то ошибся. Дядя Иван выслушал мое сообщение, посопел в трубку и наконец ответил. Спасибо, что позвонил. Завтра с утра я справлюсь в университете и все такое. Что он подразумевал под всем таким, я не знал и не стал спрашивать. Это позволило мне считать свой долг исполненным и лечь спать. Глубокой ночью я проснулся, но не от кошмаров, а по причине самой прозаической. Прохлада, россыпь звезд на темном деревенском небе, туман над реки, все настраивало на мирный, патриархальный лад. Дядя Иван сам разберется. Я разоспался и встал только в 8 утра. Поутру работы не было, потому можно было не спешить. К 10 пришел хозяин местного магазина, и мы поехали в город на базу, за товаром, 3 холодильника, котел АКВ, всякая мелочь. Потом в другом месте еще книг взяли, Магазин в нашем поселке торгует всем, что покупают. Плюс два телевизора Samsung. После обеда пришлось грузить и отвозить мебель в соседнее село. Молодожены разъезжались. Хлопотливый выдался день, в общем, обычный. Я искал эти хлопоты, за ними можно было не думать об остальном. Когда дела кончились, я занялся чуйней. Техническое обслуживание. Машину маслом не испортишь, если это хорошее масло. И вымыл от души. Автошампуни не только для легковушек. Все равно покоя не было. Ближе к полуночи я не утерпел и позвонил дяде Ивану. «А ничего», — ответил он, — «в университете ничего не знают. Руководство в отпуске, кто в Испании, кто в Штатах опытом делится. Не руководство говорит, ждите, скоро вступительные экзамены начнутся, подъедет руководство, оно и решает». «Что решает?» — не понял я. «Все, да уж, иных слов я не нашел. Дядя Иван нашел, и я слышал, как тетя Лиза его укоряла. Я еще в милицию заявление отнес. И что, посоветовали подать в том районе, где проходит практика, по месту события. А вы, съездил в глушицы и подал. Сказали, будут иметь в виду. Расспросили, были ли у них какие-нибудь ценности, обнадежили, что за так никто с пятью мужиками связываться не будет. Ага, а вообще-то, раз они из университета, надо обращаться в университет и в городскую милицию. Для ответа я не нашел даже междометий. Слушай, давай завтра с утра подъедем в этот лагерь. Я согласился. Что оставалось делать? Но ехать дяде Ивану пришлось в больницу. Обширный инфаркт. Еще в университете прихватило. Он валидол сосал. Нитроглицерин, думал, отпустит. Теперь лежал под капельницей, одурманенный морфием. И чем все кончится, неизвестно. Врачи не обнадеживали. С тетей Лизой мы вышли из больницы. К дяде в реанимацию не пускали. Только издали дали посмотреть. Потом приходите, дня через два, домой, в поселок, она не поехала, осталась у знакомой, когда-то школьной подруги. Попросила, если услышу что о Петьке, сообщить ей. Обещал, как услышать, от кого. Я и сам наведался в университет. Декан в отпуске, заведующий кафедрой, где работал докторант Ахметов, тоже. В отделе практики сказали, что группа эта полевая и может менять свое месторасположение по собственному усмотрению. Год назад геологи позднее на полторы недели вернулись, и ничего, никто не жаловался. Успокойтесь, гражданин. Позвоните дня через три, а лучше, через неделю. Несколько дней я выжидал, сам не зная чего. Работал, прислушивался, не вылезет ли где какой слушок. Дурные вести обычно в припрыжку бегут. Если так, то действительно, может обойдется. Пять мужиков, да. Правда, времена сейчас темные, я двустволку с собой вожу. Честь по чести, активный член общества охотников и рыболовов, выполняю задания областной администрации, отстреливаю волков и одичавших собак. Бумага с печатью, ружье, конечно, в чехле и спрятано, но занадобится, быстро достану. Проверено. Я оттягивал и оттягивал поездку, все думая, что образуется как-то. Авось кончится мирком да лотком. 16 числа июля месяца авось мой иссяк. Наезженной уже дорогой я поехал в Шаршки. Время шло к вечеру. Все-таки работу нужно было делать, но зной стоял густой. Чуня раскалился, ветерок, залетавший в кабину, не холодил, а иссушал. Плюс 35 в тени. А ты не стой в тени, как шутили по телевизору. Издали видно было, палаток нет. Чуня от радости поехал быстрее. Снялись, перебрались на новое место или в город вернулись. Молодые, увлекающиеся, беспечные. Палаток действительно не было, как и раскладушек, утвари, продуктов. Но ящики с образцами остались, часть склянок россыпью валялась на земле. Осталась и всякая ерунда, которой добрые люди погнушались, книжки, монографии, документация, кое-какая одежка. Прибрали палатки, чтобы плохо не лежали. Милиция, еще кто, не знаю, свет не без добрых людей. Я растерянно осмотрелся среди этого разгрома. Информация как она есть, совсем нехорошо. Тетрадка, большая, в клеенчатой обложке, показалась мне знакомой. Я поднял ее, отряхнул от земли. Она самая, Петькин дневник, нужно сохранить. Идти особенно было некуда. Ноги привели к единственному знакомому двору. Совсем недавно я забирал отсюда старушку. Подумалось, эвакуировал. Калитка была распахнута настежь, а точно помню, прикрывала ее бабушка. Вернулась, не у каждой дочки погостить удается, по-разному бывает, тем более, жить. Я, на правах знакомого, зашел. Дом, однако, стоял нетревоженный, и дверь аккуратная, и окна, все заперто, а по двору беспорядок, не шибко сильный, но беспорядок, не нарочно, просто никто не трудился обойти старое ведро, помидоры на грядке, сложенную поленницу, впечатление, будто зашли за бабкой, но, не доходя до дома, поняли, нет ее, и ушли. Одно смущало, следы на грядке, не подошвы, скорее, босиком кто-то шастал, хотя отпечатки нечеткие, а я не следопыт, нет бабушки, ни с кем перемолвиться. Бесцельно прошелся я по совершенно пустой теперь деревне, тишина давила тяжелым гнетом, не продохнуть, не выпрямиться. На кладбище я шел, принуждая себя, никогда не любил могил, сразу начинало зудеть где-то внутри. В детстве сказок страшных наслушался или что, но всегда охватывает меня тревога и неуют. Здесь, в Киевской лавре, в Казанском соборе, всегда удивлялся, когда читал про безмятежность и покой в подобных местах. Нет, скорее, словно под высоковольтной линией стоишь. Самовнушение, конечно, но и сейчас подобное чувство посетило меня. Пора бромпить валерьянку, капли датского короля, по чайной ложке в правое ухо. И тут мерещились мне перемены, землица в той кучке посвежее будто. Крест в прошлый раз прямо стоял, а теперь съехал на сторону. Конечно, все это обман чувств, утешал я себя, но утешений хватило ненадолго. Мраморная плита, которой я не так давно интересовался, пропала. Добрались-таки могильные воры, пришел черед шаршков. Я постоял над разворошенной могилой, земля была раскидана в стороны, словно чушь поросячья и переутомление, срочно требуется отпуск. На плиту я наткнулся почти сразу, она лежала в шагах 10, в бурьяне. Я думал, плохо украли, а выходит еще хуже. 6 часов вечера, но вечера в июле длинные, солнце еще довольно высоко. Я прошелся дальше, уже не оглядываясь по сторонам. Хватит того, что увидел. Ничего особенного я не увидел. Подумаешь, могилу раскопали. Чем удивили? Первый раз, что ли? Даже на охраняемом, престижном кладбище посреди Москвы из могил крадут. Чем провинция хуже? Тем, что Охромеева нет. Домой пора, вот что. Пнув ногой пук соломы, лежавший поперек, я попытался вернуть уверенность в себя, собственные силы, собственный ум, наконец, совершить что-нибудь такое энергичное, действенное, положить конец неопределенности и вернуться к простой жизни простого человека. Но ничего на ум не приходило. В тени деревьев грузовик мой остыл, и я забрался в кабину. Пора понять, что события в жизни происходят независимо от меня и помимо меня. Я ведь не частный сыщик, да и Петька, родственник весьма и весьма условный. Двигай-ка потихонечку домой и займись своими делами. Набивай кубышку, опять женись, что еще нужно мужчине зрелых лет. Выслушав собственные советы, я погордился собственной сметливостью. Умненьким стал, годы научили обходить горы. Справа и слева обходить, как удобнее. Только почему-то обходные пути все время в болото заводит. Сперва борзо идешь, быстренько, веселишься, а потом как зачавкает под ногами. Сыро, неуютно. И вокруг, чавк, чавк, отовсюду. Зато всегда как люди, как все. Среди других не последний, не первый, да и не хочу быть первым. Честно, не хочу, но не последний. Противно, значит, полезно. Как рыбий жир и прививка от дифтерии под лопатку. Для долголетия полезно. Решив на время повременить с философией, я открыл тетрадь. Почерк у Петьки был редкий, ясный, четкий, каллиграфический. Он его на спор выработал в 5-м, кажется, классе. Со мной спорил, пришлось приемник покупать, спидалу. Я опрометчиво утверждал, что никто в нашем роду писать разборчиво не сможет. Уж больно дальнее родство, а то бы выспорил я. Поначалу я бегло перелистал тетрадь, когда и успел исписать столько. Потом начал вчитываться, потом закрыл дверцу, поднял до половины стекло и лишь затем продолжил чтение. Дневник. 11 июня. Сегодня, первый день практики. Самый первый. Попытку вести дневник, не строгий ежедневник выполненной работы, а вольное описание мыслей и чувств я предпринимаю по совету профессора Неровского. Профессор утверждает, что подобным способом можно развить качества, необходимые для университетского работника, избавиться от дубовости языка и таких ужасных выражений. Университетский работник, ученый должен уметь писать и говорить живо, увлекательно, чтобы его лекции слушали, а книги читали. Наверное, опять дубовость языка. Если придираться, то выражение «дубовость языка» тоже не ахти, корявое, шероховатое. Незачем придумывать новые слова, когда и старых довольно, тоже совет профессора. Итак, практика. Месяц полевых работ. Раньше ездили далеко, Алтай, Карелия, Каракумы. Сейчас едва сюда выбрались, и то благодаря поддержке администрации Северного района. О ней подробнее ниже. Впрочем, для научной работы совсем не обязательно ехать в сопредельные страны. Под боком работы тоже не в проворот, не паханая целина. Сейчас на практике мы не номер отбываем, а выполняем реальную работу, заказанную и, пусть скудно, но оплаченную. Руководит практикой докторант кафедры Камил Лахметов. И работа по теме его диссертации. Тема же достаточно оригинальная. Динамика содержания птамаинов в почвах центрально-черноземного региона. Говоря простым и общедоступным языком, Камил, мы его попросту зовем, по имени, 26 лет всего докторанту, изучает, что происходит с трупными ядами на нашей земельке, как они разлагаются, окисляются и когда станут безвредными. Первый день устройства. Приехали мы к полудню, Виктор довез, мой дядя. Он из тех, кто предпочитает синицу в руках, бросил свой НИИ связи и зашибает деньгу извозом. Да не о нем разговор. Установили палатки, разместились, подготовили все для работы. Начнем завтра с раннего утра, а сегодня – осмотр местности и выяснение деталей. Деревня Шаршки оказалась почти пустой, живет в ней старуха, и больше ни души. Камил надеялся, что вообще никого не будет, но и одна старуха – совсем неплохо. Разрешение на проведение работ, разумеется, выправлено по всем правилам. Однако привлекать внимание нельзя, заявятся родственники погребенных, шум поднимут, ни к чему это нам. В Дагестане, говорит Камил, за такие дела вообще убили бы, там предков чтут, но мы в России. Кладбище заброшено, лишь десяток могил несут на себе следы минимального пригляда. Наверное, коряво пишу, лиха беда начала. Так вот, десяток могил едва-едва ухожены, остальные заброшены напрочь. Кладбище большое, но нас интересует лишь часть его, та, где хоронили с 1936 по 1958 год. У Камила есть план, на котором этот участок подробно указан, с обозначением могилы и даты захоронения. Мы рассматривали этот план и сверялись с местностью. Должен отметить, что я в некотором роде правая рука Камила. Он руководит моей курсовой и считает, что, расширив и дополнив ее, я могу вместо дипломной работы подготовить и защитить диссертацию. Полагаю, что мне это по силам. Но, к делу, уже замечаю недостатки стиля, разбрасываюсь, вязну в несущественных деталях. Изживать недостатки. Изживать, изживать и изживать, как учит нас родная партия, как завещал великий и самый великий. К делу, к делу. На бумаге, на плане, то есть, было все гладко и просто, реальность же, как всегда, превосходила ожидания. Фанерные пирамидки со звездочками истлели и сгнили, часть могил просели, ищи свищи. Мы не свистели, а искали. Наконец удалось привязаться к местности и определить фронт работ на ближайший день, после чего мы вернулись на стоянку. Место для нее мы выбрали у колодца, в тени старых берез. Быстро приготовили обед. Камил достал массу импортных продуктов, раз и обед на столе. Достал просто, их выделила администрация района. Сначала санитарная инспекция изъяла продукты у торговцев, почти все они, продукты, а не торговцы, с истекшим сроком хранения или без сертификатов, а потом передали нам. Главврач СЭС тоже готовит диссертацию. Писать-то ее будет Камил, а вернее, я под наблюдением Камила. Прежде ему, главврачу, а потом себе. Такова метода ведения научной работы.